С чем мы путаем любовь? Часть первая. Мы путаем любовь с чувством безопасности. Нам опасно, мы стремимся в безопасность, и когда становится безопасно, нам спокойно. Так мы путаем отсутствие опасности с любовью. Но то, что является опасностью, было нами когда-то названо, точнее, названо умом, чтобы тело выжило. Некоторое время, пока человек развивается, его тело не самостоятельное, и ему нужен взрослый человек, чтобы обеспечивать его едой, кровом, защитой. Поэтому нам так важно внимание этого взрослого человека. Мозг работает на обеспечение жизнедеятельности организма и запоминает все, что привлекает внимание родителя, а внимание родителя — это безопасность и спокойствие. Но прелесть не в отсутствии опасности, а в том приятном состоянии, которое он испытывает, когда в покое. Это состояние присутствия и безмятежности, если его выражать словами. И чтобы это состояние испытать, мы ищем безопасность. Это внимание родителей. И в зависимости от неврозов родителей, их внимание можно привлечь тем или иным способом. И когда мы его получаем, приходит безопасность. Мы снова чувствуем покой, а не отвлекающие факторы. А ум запоминает, чем формирующаяся личность может привлекать внимание, и дает нам понимание, что когда мы делаем это, нам дают безопасность, то есть любят. Вот вам готовая рабочая программа, разработанная одной из первых из множества дальнейших программ. И так как она разработана давно и неосознанно, стала забыта на уровне сознания и перенесена в подсознание, оставшись базовой и рабочей. Как чип с программным обеспечением, отвечающий за автопилот в самолете. Мы его не видим, но он работает и управляет. Этот чип или подсознательная программа работает, даже когда мы становимся взрослыми и самостоятельными. Работает он так. Мы знаем, что мир делится на меня плохого, когда мы не получали внимание, безопасность, и хорошего, когда получали. Когда мы хорошие, нас любят, нам безопасно. Когда плохие, нас не любят, небезопасно. С чем мы путаем любовь? Часть вторая. Так мы всю жизнь, забыв про себя настоящего, работаем на эту программу, ожидая получить то самое состояние здесь и сейчас, когда чувствуем себя в покое и присутствии. И не можем понять, почему не приходит счастье и спокойствие, как в детстве. Дело в том, что мы уже стали самостоятельными. Наше тело давно в безопасности в том смысле, что для выживания ему уже никто посторонний не нужен. А мы все боимся стать плохими и не можем остановиться в марафонском забеге к себе хорошему. Остановиться страшно. Иногда так страшно, что кажется смертельно опасно. Именно кажется. Ведь чип работает так же, как и в самом детстве, когда был разработан, но находится глубоко в подсознании, и мы чувствуем только его управление, и не понимаем, почему не можем прекратить это, оставаясь белкой в колесе, не знающей покоя и счастья, а только имитирующей его. Не так ли? Проверьте, пропустив мои слова через свой опыт. Как перестать бежать? Остановиться, успокоиться, осознать себя, тот самый миг под названием «жизнь», и насладиться этим. Ведь мы уже можем, но нам, как детям, кажется, что это небезопасно. Надо обесточить старый чип. Он был нужен давно для выживания, но уже устарел и не дает вам покоя, заставляет бежать, быть хорошим, а плохим-то вы никогда не были, и сохраняет страх перед остановкой. Но именно эта остановка нужна, чтобы осознать себя, осознать, что «я есть», и насладиться, наконец, своим давно безопасным присутствием в этом мире. Обесточить чип можно, добравшись в подсознание, к зарождению этой программы, осознать ее и факт того, что вы уже взрослый, затем проверить и там, и в реальности, что вам ничего не угрожает, и расслабиться, освободившись от невроза всей своей жизни, ощутив детскую непосредственность, радость, спонтанность и безусловность. Но препятствие в том, что добраться в подсознание можно только с проводником. Так как мышление на сознательном уровне не отправит вас на самоубийство или разрушение того программы, что само придумало ради обеспечения безопасности, как нож не будет резать себя же, как преступник, который притворился полицейским, не посадит сам себя, Но проводник видит эти игры разума и может не играть в них, в отличие от вас. Ведь это не его игры, они его не увлекут. Так со специалистом вы сможете добраться до чипа с программой, обесточив его. И уже после этого увидеть мир таким, какой он есть, оставаясь естественным, спокойным и настоящим. Все временное, кроме... Если мы попробуем себя найти где-либо, то ничего из этого не выйдет. Да, мы найдем свое тело, но тело — это не мы. Ведь мы не ощущаем себя ногой, ягодицей или пальцем. Мы даже можем их отрезать и почувствуем, как они были и как их нет. Но нас это не изменило. Мы как были, так и есть. Пойдем дальше и поищем еще глубже. Если мы возьмем гигантский микроскоп и рассмотрим каждую молекулу тела и мозга под микроскопом, то увидим там атом, а атом — энергия. Но нас там не будет, точно не будет. Медики и физики проверяли не раз. Каждые 7-10 лет все клетки организма полностью обновляются, то есть исчезают одни и приходят другие. А мы остаемся. Остаемся свидетелями этого процесса. Может, мы — это мысль? Но ни одну мысль мы не можем сохранить. Попробуйте. Она исчезнет в считанные минуты, и появится другая, и вы снова станете свидетелем этого, как стали свидетелем всей своей жизни, событий в ней, всех изменений тела и всех своих мыслей. Но так себя и не нашли. А может, и не искали. Но точно знаете, что были все это время и свидетельствовали. Проверьте мои слова. Не так ли? Это один из самых важных вопросов. Мы точно есть, но никогда не исследовали того, кто есть. И нет у нас такого ответа, чтобы он удовлетворил на 100%. Все проходит, но мимо кого это все несется? Ответьте на этот вопрос во время жизни. Найдите то, что было до всего ранее озвученного. Найдите этого свидетеля, и вам не придется больше беспокоиться о временном. Мы увлеклись. Я помню, как в моей голове в возрасте 3-4 лет начали звучать голоса. Я не понимал, почему они меня беспокоят и что им от меня нужно, но они меня отвлекали. Но от чего? Они меня отвлекали от спокойствия, они меня отвлекали от истинного себя. Эти голоса являлись моими первыми мыслями, уже сформированными во что-то как будто реальное, важное. Но они от этого не переставали быть чем-то отдельным от меня, и я не переставал быть чем-то отдельным от них. Но по мере того, как они чаще звучали, по мере того, как их становилось все больше, я уже не мог быть собой. И мир, который был единым и целым со мной, естественным и неопределенным, становился разделенным и определенным. У всех появлялись имена, обозначения, что-то становилось плохим, а что-то хорошим, и я, соответственно, становился каким-то. Но было время, когда я никаким не был, без имени, без определений, но я был. Я был, я это точно знаю. Я был до того, как мысли начали появляться в моей голове и делить этот мир. Исчезала загадочность, и появлялась иллюзорная определенность, то есть мир мыслей и я. Но так как я видел эти мысли и мир, который описывался уже этими мыслями, я отвлекся от себя и увлекся этим бесконечным описанием. Например, было ощущение, и оно стало скоростью. Потом скорость поделилась на медленную и быструю, а когда-то это тоже было ощущениями. Было другое ощущение, стало красным цветом, но оно было и до того, как я начал называть его красным. Был я и до этих ощущений, ведь кто-то должен быть до того, как появилось ощущение, иначе где бы оно появилось? Был я, потом ощущение, потом они все начали называться. Потом я просто вспоминал названия и эти ощущения. Так появилось прошлое. Потом я научился конструировать на основе прошлого будущее, увлекся и забыл про того, кто был до этого приключения. Но, несмотря на то, что я забыл, я не переставал быть, просто увлеченный тем, что исчезало и всегда оказывалось непостоянным. Чувства, мысли, одним словом, любой опыт. Вы тоже есть у себя, и почувствовать это можно, только обратив внимание на того, кто был всегда. До чувств, до мыслей, того, кто все это пропускает через себя и остается неизменным. Это вы истинный, и в этом мы одинаковы, просто придумали много разного. Но все исчезает, а мы остаемся. Не забывайте о себе. Все пройдет, как и проходило, а вы останетесь. Не ищите вечное среди временного, ищите вечное, в котором все временно, и тогда вы найдете себя. Лучший ответ. Лучший ответ на любую жизненную ситуацию — это неважно. Это ответ не про пофигизм, это ответ про любовь к жизни во всех ее проявлениях. Жизнь так мимолетна, оглянитесь и проверьте эту мимолетность, осознав, как быстро пролетели все эти годы, а с ними все ситуации, и вы уже здесь, сами не поняли как. И в каждой из ситуаций вы узнавали жизнь и остались до сих пор, а остального уже нет, нет даже той секунды, которая только что прошла. И неважно, в какую категорию вы отнесли ту или иную пришедшую ситуацию, в плохую или хорошую, это была жизнь. Все моменты важны, все эпизоды. Когда соединяется ваше существо с жизнью, происходит ее неповторимое переживание, вы чувствуете свое существование, а что может быть важнее возможности чувствовать жизнь? Нет ничего, что может быть дороже чувствования жизни. Без этого все теряет ценность, любые материальные блага. Поэтому фраза «это не важно» помогает нам осознать, что за любой ситуацией есть что-то еще более важное. Когда ваше внимание соприкасается с каким-то объектом жизни, происходит проживание. Так вы существуете, и это всегда важнее, чем любая сложная ситуация или легкая. Они пройдут, а жизнь продолжится, потому что есть вы, ваше внимание и непрерывное существование. Эго вам не пригодится. Эго — это телега, которую мы тащим с собой. Нам от этого тяжело. Но мы уже так долго идем с ней и привыкли. Эго нас убедило в том, что когда-нибудь эта телега нам пригодится, нас защитит, не сейчас, возможно, но потом. Но это только иллюзия. Мы идем с телегой, которая никогда не пригодится. Вы знаете, как легко не злиться, доверять, не строить из себя что-то, а быть собой, быть честным. Вы знаете, как легко не тревожиться, не переживать за будущее и знать, что все, что у вас есть, — это здесь и сейчас, потому что у вас действительно больше ничего нет, кроме этого момента. Поэтому первым и главным делом необходимо задать себе вопрос: «Зачем мне этот груз?» — ответить честно и идти дальше без него. Потому что там, куда вы идете, он не пригодится. Не восхищайся иллюзиями. Не стоит восхищаться рассказами, не стоит и говорить о том, пусть даже восхитительном, что было или будет. Это уже ничто, этого уже нет. Это было восхитительным лишь в тот момент, пока было. Теперь этого нет. Но, вспоминая и рассказывая об этом, человек словно хочет пережить это заново. А когда он рассказывает о своих прекрасных ожиданиях, он говорит о том, что хотел бы пережить в будущем, и хочет это потому, что это уже с ним происходило, и, зная этот вкус, он желает испытать его снова. Но пока человек ожидает, он не может восхищаться тем, что у него есть сейчас. А в сейчас уже есть то, что больше не повторится никогда. Оно есть, и есть по-настоящему, и переживается по-настоящему. Есть ли смысл говорить о том, что было? Говоря о том, что было, человек живет прошлым. Есть ли смысл говорить о том, что будет? Говоря о том, что будет, человек говорит о том, что он хотел бы из того, что уже было, видеть в будущем. Это всего лишь перебор фантазий, которые не имеют никакого отношения к жизни, потому что жизнь — это то, что человек переживает прямо сейчас, в этот момент, и нет ничего другого для него и у него. Поэтому единственное истинное восхищение может быть от настоящего момента. Все остальное — восхищение иллюзиями. Вот почему человеком так легко манипулировать, вот почему мы так легко верим обещаниям. Сам себе хороший. Если человек хочет быть хорошим, значит, он знает, как быть плохим. Понятие «хорошо» не существует отдельно от понятия «плохо». Если человек считает себя хорошим, он неизбежно раздражен плохими людьми. Он постоянно озадачен тем, как не стать плохим. Невозможно жить спокойно, если есть полярные понятия в голове. Для правильных есть неправильные, для важных есть неважные, для душевных — бездушные, для своих — враги. Мы сами сначала в голове, а потом в реальности создаем плохое и хорошее. Так проще жить на первый взгляд, но эта жизнь в созданной нами же иллюзии по поводу разнообразной, непредсказуемой и постоянно меняющейся реальности. Постоянно пытаясь понять мир через разделение, мы сами себе создаем проблемы. Сами себе, в своей же голове. В жизни нет разделений, пока ум не вмешивается. Мир просто есть, не нужно усложнять. Себя не обманешь. Вы можете обмануть человека, сказав ему что-то отличное от ваших мыслей. Думаете одно, а говорите другое, потому что вам кажется, если сказать то, что вы думаете, вы увидите неприятные реакции и станете плохим. А быть плохим опасно. С плохими не общаются, сторонятся, не любят. Так кажется. И кажется так сильно, что даже не проверив, мы принимаем это за правду. Но мы всегда видим изнутри те мысли, которые мы не говорим. Мы всегда знаем, чем они отличаются от того, что мы говорим или делаем. Пряча эти мысли, мы автоматически самостоятельно признаемся в том, что они плохие. И, следовательно, если они в нас есть, признаем себя плохими, как их носителей. Вот вам и лицемерие, невроз и низкая самооценка. Но это только мысли, осознайте. Они не могут нас сделать плохими или хорошими. Они вообще ничто, так как существуют только тогда, когда мы обращаем на них внимание, и имеют силу только тогда, когда мы в них верим. Если они в нас есть, не значит, что они — это мы. Мы даже не разрабатывали их и не договаривались о времени их прихода. Это от нас не зависит. От нас зависит только то, насколько серьезно мы к ним относимся, насколько боимся и путаем с собой. История про обезьянку. Охотник взял большой кокос, проделал в нем маленькую дырку, просунул через нее банан и оставил лежать в качестве приманки. Маленькая обезьянка увидела кокос, а в кокосе банан. Просунула лапку через отверстие, схватила банан в кулачок, а вытащить не может. Тут сзади начал приближаться охотник, но обезьянка не разжала кулачок, а лишь быстрее и сильнее начала дергать его. Чем ближе опасность, тем больше усилий совершала обезьянка, но так и не разжала кулачок до самой смерти. Так и человек держится за свои убеждения и забывает про что-то более ценное. Банан — это просто банан, и важность ему мы придаем сами. А по-настоящему важное было до банана и останется после, если его отпустить. Это невозможно отпустить. Отпустите все — мысли, чувства, тело, воспоминания, эмоции и так далее. Когда я говорю «отпустить», я имею в виду не трогать вниманием, не цепляться. Если отпустить все то, что можно отпустить, что-то останется, что-то, что невозможно ни отпустить, ни удержать. Это ощущение «есть», просто «есть». И на это никак не повлиять. Проверьте. Есть то, что останется, если отпустить все. Что бы ни случилось, это останется. И это единственное, что у вас есть, было, всегда и никуда не денется. Не ищите центр на орбите. Вы слышите голоса людей, вы видите разные цвета, вы чувствуете материал, к которому прикасаетесь, запахи, которые вас окружают, и можете ощутить вкус всего, что захотите. А можете не ощущать, а вспомнив, увидеть мысль, и она воспроизведет все эти ощущения. И все это происходит вокруг чего-то. Вы точно не являетесь всем, что вокруг, ведь вы это ощущаете. И все эти феномены из ощущений словно дальше или ближе, но точно не в центре, потому что центром являетесь вы. Проверьте то, что я сказал на себе. Не верьте мне без проверки. И этот центр, он всегда остается в центре. И что бы ни происходило на орбите, это не может быть ближе центра. Более того, все, что вокруг, не так постоянно, как этот центр. Не ищите центр вокруг. Центр может быть только в центре. Центр — это самое близкое к вам, это неотделимо от вас. Это и есть вы. Почему дети все тянут в рот? Ум любит все понимать. Ему нужно всему дать название, ограничение, разделение. Так ему на время становится спокойнее. Понятно, значит безопасно. Но только на время. Потом снова появляется много необъяснимого. Все, что происходит в мире, не зависит от того, в какую категорию то или иное явление занесет ум. Ум может дать объяснение лишь тому, что уже имеется, а то, что имеется, появилось и уже существует вне зависимости от категоричной деятельности ума. Если ум определил и назвал разные агрегатные состояния воды и обозначил формулой H2O, стали ли вы от этого лучше знать, что такое вода? Или вы просто теперь можете озвучивать словами то, что видите и ощущаете? Как бы мы ни назвали воду, лучшее, что с ней можно сделать — утолить жажду или умыться. И тогда то, что мы почувствуем, скажет о воде гораздо больше, чем простое объяснение. Поэтому дети, как бы вы ни называли тот или иной предмет, будут все равно его тащить в рот, потому что лучше один раз почувствовать, чем 100 раз услышать. Культ. Человеку важно что-то сделать важным, а потом начать жить ради этого. Так появляются культы — денег, успеха, детей, родителей, семьи, родины, Бога и так далее. Человек не знает, кто он, поэтому ему важно на что-то опираться. И эту опору он ищет вовне. Зачем это нам? Потому что страшно. Страшно без опоры. Уму надо на что-то опираться, чтобы существовать. Если он себе что-то не придумает, а потом в это не поверит, как во что-то важное, то как он будет существовать? Ум без фантазии — ничто. Ум и есть фантазии. Фантазия — это перебор и соединение воспоминаний в разных интерпретациях. Так и живем. Сами что-то себе придумали, сделали это важным, и потом этому поклоняемся. А зачем? А как же? Это же очень важно, — сразу ответит ум. Это ведь родители, дети, семья, деньги, Бог и так далее. И словно такого ответа хватит. Мы успокаиваемся с полным ощущением правоты ума без особого анализа. Но кто в это поверил? Кто сделал это важным? Почему это важнее того, без кого вообще существовать не может? И если убрать вас, разве это все будет иметь значение? Но если убрать любой предмет культа, останется тот, ради кого это все и было придумано, тот, кто в это поверил. Останется в растерянности, словно ребенок, у которого отобрали игрушку. Только все игрушки ушли куда-то, а ребенок остался. Но в моменте детям кажется, когда у них отбирают игрушку, что исчезло что-то чрезвычайно важное, то, к чему они привыкли, то, что они считали частью себя. И теперь как они? Как теперь жить? Истерика. Но страх и истерика заканчиваются, и жизнь продолжается. И самое главное остается. Самое главное нельзя забрать, нельзя в это поверить или не поверить. У этого нет определения, важное или неважное, оно просто есть. Только пока мы это не изучаем, а ищем опору вовне, мы всегда будем оставаться беспомощными детьми, которые хотят определить себя через предметы, придав им большее значение, забыв, что самое значимое уже есть. Оригинал уже есть. Как много произведений искусства создал человек в музыке, живописи, архитектуре, литературе и так далее. Что пытается повторить человек? То, что считает действительно красивым. И, повторяя это, он понимает, что это хорошо, близко, но не так прекрасно, как оригинал. Оригинал уже дан нам. Просто так, бесплатно. Можно думать, можно не думать, кто творец, но оригинал есть. Мы им любуемся каждый день, мы его слышим каждый день, видим, трогаем, чувствуем. Оригинал — это жизнь и все, что в ней есть. Любуйтесь, наслаждайтесь, все для вас. Зачем вам галереи? Никому никогда не удавалось повторить эти цвета, звуки, запахи, вкусы лучше, чем то, что уже есть до всех произведений. Увидеть настоящее утро в сосновом лесу в 1000 раз прекраснее, чем нарисованное. Только оригинал прекраснее всего. Остальное — копии, которые человек называет творчеством. Творчество нужно, оно прекрасно, человек без этого не может. Творчество — это разговор о главном без слов. Но не забывайте об оригинале, о том, к чему пытается приблизиться человек. Это и есть бесконечно прекрасная во всех своих проявлениях жизнь. Не бойтесь жизни. Не бойтесь жизни, она не хочет вам зла. Она — это просто разнообразие феноменов, которые всегда меняются, которые появляются и исчезают. Жизнь ежесекундно разворачивается перед вами и исчезает. Она просто происходит, а то, как вы отнесетесь к ней, — это уже игры вашего ума. Но ум — это не вы. Ум — объяснялка жизни. Вы можете наблюдать за тем, как ум объясняет. Это тоже интересно и увлекательно, но всегда помните, что вы видите это объяснение, а значит, вы уже не это объяснение. Как и трансляцию Олимпийских игр, вы можете смотреть с комментатором, а можете и без него. Слова комментатора ничего не значат без игры. Это просто описание игры одним из миллиардов умов. Но это субъективное описание, а не сама игра. Просто кажется, что с комментариями вы начинаете лучше понимать игру. Слушая ум, всегда помните, что это просто комментарии. Смотря на жизнь, помните, что она просто происходит. И если не нравится, как ее описывает комментатор, не слушайте его, а просто наблюдайте жизнь. Ваш вопрос решается легко. Если вы знаете, что хотите в себе изменить, сразу возникает вопрос, кто видит то, что нужно изменить, и почему он, если видит, не меняет? Потому что он не отделял себя от того, что в нем не так, не осознавал и верил, что проблема — это он и есть. Но теперь пришел момент, когда лишнее настолько очевидно, что его уже невозможно не замечать. И вот оно замечено. И это значит, что вопрос уже практически решен, дальше дело техники. А техника заключается в том, чтобы обратить внимание на то, что уже появился кто-то, кто разглядел в себе ненужное, лишнее. А значит, можно и нужно отпустить без страха то, что лишнее. И останется главное. Ведь отпустить обнаружившего то, что не нравится, невозможно. Он не отпускается, так как это и есть истинный вы. Тот, кто обнаружил, не может отпустить себя. Это невозможно. Но то, что обнаружено, может быть отпущено. Танцуйте с чувствами. Не бегите от чувств. Ни одно чувство не убьет вас. А это уже говорит о том, что его совершенно не стоит бояться. Если проверить это, окажется, что оно не только не убьет, но даже не поцарапает. Но мы так боимся страха, печали, гнева, обиды или какой-либо еще душевной боли, что сразу начинаем бежать, как только увидим их на пороге. То есть что-то предпринимать, чтобы их не видеть, заткнуть, подавить и тому подобное. Таким образом, лишь усиливая их. Эти чувства не смертельны, это лишь сигналы, которые хотят нам что-то сказать. И лучшее, что можно сделать, — не бежать от них в работу, к людям, наркотикам, в спорт, экстрим, путешествия, алкоголь, а расслабиться телом и умом, сдаться чувствам и слушать их, смотреть в них, пока они сами не выйдут из вашего расслабленного организма. И тогда вы что-то поймете, тогда страдания начнут уменьшаться, вы затанцуете с чувствами. Они станут вашими партнерами, а не насильниками. Не ищи то, что есть. Есть такое состояние, в котором кажется, что скоро все изменится, но позже, не сейчас. Еще немного ты поймешь что-то, после чего не останется вопросов. Ты станешь тем, кем хотел быть. Осталось чуть-чуть. И все методы, которые ты перебрал на сегодня, были хороши, но они достаточны, чтобы найти то, что ищешь. Ты и мысли сформулировать не можешь о том, что хочешь найти, но точно знаешь, что надо найти, иначе так и останется ощущение неудовлетворенности. А искомое точно не в материальном. Ведь ни одно испробованное материальное на сегодня не дало успокоения. Где искать? Что это за элемент? Когда прекратятся поиски и появится то самое интуитивно искомое ощущение, ни с чем не сравнимое, но точно существующее? Ты к нему подходишь близко, когда в тишине. Оно бывает ближе, когда устаешь от поисков. Оно ближе, когда уже ничего не надо, когда хочется просто смотреть и не думать, и оно точно есть, и в те самые моменты, когда скорость становится нулевой, когда остановлены поиски, когда уже ничего не нужно даже думать, ты очень близко от этого, потому что это всегда есть. Только ищем мы не там. И в той суете и шуме, которые образовались от судорожного поиска, мы не чувствуем самого главного — того, что есть и так. Ты есть, уже есть, иначе некому было бы искать. А когда что-то уже есть, то искать нечего. Поиски только отвлекают от того, что есть. Ничего не повторится. Вы не будете прежним уже сегодня, потому что сегодня наступил новый рассвет. Теперь вы знаете больше о себе, о мире, о рассветах. Сегодня в вашей жизни все по-новому, и это новое никогда больше не повторится. Но человек ищет что-то понятное и постоянное. Ведь было что-то в прошлом хорошее, которое ему понравилось и хочется повторить, или плохое, которое хочется избежать. Эта идея абсурдная. Не повторится ни плохое, ни хорошее. Будет что-то другое. Не ставьте ярлыки, не рисуйте карты. На это уходит ваше внимание, энергия, время и жизнь. Но жизнь — это постоянная неопределенность, и этим она прекрасна. Расслабьтесь и наблюдайте. Если вы попали в этот феномен под названием «жизнь», не бойтесь его и не требуйте. Это бесполезно. Никто никогда не предсказал будущего точно, а если нашелся такой, то это просто совпадение. Иначе почему он не предсказал все будущее? Зачем мелочиться? Так много времени уходит на планы, поиски лучшего, понятного, но главного еще не найдено, а жизнь проходит. Вы есть. Жизнь перед вами. Что еще нужно? У вас уже есть самое ценное. Более ценного не найти. Все сопутствующее образуется само собой, когда осознаете и примете главное. Временное для вечного. Ваше внимание направлено на что-то каждую секунду, и это не контролируется. Вы не знаете даже через минуту, что именно будете слышать, видеть, осязать или чувствовать. Вы можете попробовать спланировать, но внимание через 5 минут окажется не там с большой вероятностью. Проверьте. Внимание неконтролируемо, и то, куда оно попадает, не контролируется большую часть времени. Но вы точно будете что-то созерцать, и это что-то выбрано не вами, но это точно для вас. Не думайте, зачем то, что видите. Ум что-то придумает, но это только его выдумка, она ничего не значит. Жизнь проносится перед вами, внимание куда-то падает, вы пропускаете через себя миллиарды терабайт жизни. Все для того, чтобы в конечном итоге осознать того, для кого все это. И найдя постоянное среди меняющегося временного, вы перестанете беспокоиться и начнете наслаждаться. Временное служит фоном для того, чтобы осознать то, что вне времени. Не предавай себя. Почему вы не уходите, когда хотите уйти? Почему не говорите, когда хотите сказать? Почему не обнимаете, когда хотите? Почему делаете то, что не нравится? Зачем терпите? Что это вам даст? Ответьте честно. Вы меняете выдуманное хорошее отношение людей на свое спокойствие. Вы предаете себя ради того, чтобы от вас не отвернулись или не случилось чего-то еще более страшного. Но это не случалось до сих пор, а вы все предаете себя. Что-то страшное придумано. Более того, вы верите в это придуманное. Так сильно верите, что предаете то настоящее, которое уже чувствуете. Не предавайте то, что уже есть, ради того, чего не существует. Как общаться с человеком? Когда общаетесь с человеком, помните, он не его поступок. Поступок — это просто акт. Он не его голос. Голос — это просто звук. Он не его привычки и манеры. Они выработались в течение жизни. Человек не тело со всеми физическими особенностями. Он просто родился в этом теле и сам его изучал когда-то, удивлялся ему, учился управлять. Все, чем может показаться человек, — это мелко и временно. Совокупность того, чем не является человек, — это просто сумма частей, но это не человек. Вы — не совокупность параметров. Возможно, понимаете это умом, возможно, чувствуете, но точно есть ощущение, что вы — что-то большее. И это ощущение есть у каждого. Оно часто игнорируется, но если что-то игнорируется, значит, это есть и у вас, и у каждого. Это больше и постояннее любого параметра. Поэтому, общаясь с любым человеком, помните, за всем внешним есть что-то большее, как и у вас. Общайтесь с этим большим, и общение станет глубоким. Не общайтесь с мелкой частью всей совокупности. Общаясь и концентрируясь на мелком, вы делаете общение мелким. Хотите вы этого или нет? Хотите узнать себя? Чаще позволяйте себе расслабление и тишину. В современном мире это сделать очень сложно, но возможность есть. Информационный фон отвлекает, переключает с одного объекта на другой, создавая иллюзию их важности. Это тоже полезно, ведь в конечном счете приходит разочарование во всем внешнем, потому что там нет истинного. Для этого понимания и нужно устать от внешнего. Разочаровавшись во внешнем, вы начнете искать в себе. Хотите этого или нет, рано или поздно вы узнаете истинного себя. Вопрос лишь времени. Другого пути нет. Но если уже осознаете что-то большее, то тишина и расслабление помогут вам соединиться с этим быстрее. Позволяйте чаще себе эту роскошь. Осознайте и не страдайте. Вы видите мысль, но она не видит вас. Вы видите чувство, но оно не видит вас. Точнее, вы даже это не можете проверить, но точно знаете, что видите вы. Под словом «видеть» я подразумеваю наблюдение. Наблюдение, которое я описал ранее, естественное и понятное, и его вы уже можете проверить и убедиться в этом. Исходя из этого наблюдения, понятно, что вы чувствуете все. Но вы — не все. Вы то, что чувствует, воспринимает. Не так ли? Проверьте прямо сейчас. Что бы вы ни заметили, оно уже не является вами, так как есть замеченное и тот, кто заметил. Наблюдатель не может быть наблюдаемым. Но если забывать об этом и сливаться с тем, что наблюдается, будете страдать. Ведь если в поле наблюдения попадут негативные мысли, ими и станете, вы сольетесь. Ведь не осознали в моменте то явление, которое озвучено ранее. Вы не то, что наблюдаете, вы то, что наблюдает. Куда вы бежите? Каждый бежит от себя, не зная, от кого бежит. Но кажется, что бежать надо, и даже направление выбрано, потому что кажется правильным. А кажется оно правильным потому, что об этом где-то или от кого-то узнали. Не проверили и побежали. Но вот бег продолжается, и силы уже заканчиваются, настроение падает, и есть ощущение, что этот бег ничего не даст, потому что у него нет финиша. Финиш — это мираж. Мы его даже не видели, нам только кажется в представлениях. А те финиши, которые были, оказались лишь началом нового, и успокоение не наступило. А остановиться страшно. Не смертельно, но страшно. Даже ломка начнется от того, что все бегут, а вы стоите. Вдруг не успеете в гонке без финиша. Ведь не было еще того, кто сказал «Все, финиш! Я все понял, и мне больше некуда бежать». Всем финиш, как и тебе, только видится. Многие, как и вы, уже что-то заподозрили, но пока бегут, ведь страшно осознать, что нет финиша. Но остановившись по-честному, не смотря по сторонам, а посмотрев на того, кто бежал, поймете, что вы себя даже не разглядывали, не осознавали. Вы были бегом, гонкой, а без того, кто бежит, разве может что-либо существовать? Что для вас важнее, тот, кто бежит, или финиш? Разве имеет значение финиш без того, кто прибежит? Финиша вообще нет, он выдуман тем, кто бежит. А тот, кто бежит, есть, он реальный, и вы его чувствуете прямо сейчас. Примите и расслабьтесь. Что бы сейчас с вами ни происходило, не сопротивляйтесь, дайте этому быть. Не бойтесь, что бы это ни было. То, что происходит, включает у вас чувства, а затем мысли. Вы не хотите этих чувств и сопротивляетесь им. Вы когда-то определили эти чувства как что-то плохое, что-то, чего надо избегать, и до сих пор избегали. И прямо сейчас ситуация включает их в вас, и снова хочется что-то предпринять, чтобы их не было, Так по кругу уже в который раз. Сколько будете сопротивляться, столько будут приходить и пугать. Если вы сопротивляетесь злости, она вас настигнет. Если печали, ваше веселье рухнет и начнется депрессия. Если страху, он сделает из вас еще более испуганного. И так совсем от чего бежите. Сопротивляться значит не принимать. Сам факт отрицания чего-то уже говорит о том, что отрицаемое есть. А если есть, то оно есть, тогда либо отрицаешь, либо принимаешь. Выбирать тебе. Разница в том, что принимая, расслабляешься, отрицая, напрягаешься. Для чего нужны желания? Если вы чего-то хотите, вы об этом думаете. Это логично и закономерно. Думать значит направлять туда внимание. И чем это привлекательнее, тем сильнее притягивает внимание, как магнит электрон и железо. Трудно отлипнуть и не думать. Есть вы, направленное внимание и объект. Но так как желание есть, вам не до себя. Вы становитесь одержимы желаемым, точнее, ваше внимание перестает что-либо замечать, стремясь к желаемому. Но когда желаемое достигается, оно размагничивается и уже не привлекает внимание. Образуется легкая растерянность, иногда тревога. Так раз за разом, день за днем, размагниченных объектов становится все больше, растерянность и тревога растут, так как внимание не знает, куда направляться. Желания только отвлекают, но в итоге ничего существенного не дают. Вы в этом уже убеждались не раз. Вспомните и проверьте. Так устроена человеческая жизнь. Только когда большая часть размагничена, внимание перестает стремиться наружу, и, наконец, можно почувствовать самое главное — того, кто желал. Рай неизбежен. Мы все идем к одному. Хотим мы этого или нет? Мы все стремимся к спокойствию, счастью и гармонии. Какие бы события в нашей жизни ни происходили, они всегда корректируют наш курс к лучшему состоянию. После того, как произошло что-то плохое, то есть то, в чем мы испытали негативные чувства, мы понимаем, что больше этого не хотим, и начинаем думать, как этого не повторять. Если произошло что-то хорошее, мы понимаем, что это то, что нам нужно, в чем мы хотим пребывать чаще. Плохо или хорошо — это корректировка жизненного пути к тому состоянию, о котором у всех есть врожденное, подсознательное понимание на уровне чувствования. Поэтому расслабьтесь, рай неизбежен, у каждого своя скорость. А страх и сопротивление — это тормоза, которые просто замедляют вашу скорость на пути к блаженству. Смотрите только в себя. Что бы ни случилось, смотрите в себя. Не ищите во внешнем мире причины, не ищите виноватых. Виноватых нет. Это иллюзия, в которую очень хочется поверить. Потому что если направить внимание на главного исполнителя в своей жизни, то есть на себя, придется менять то, к чему привык, а не других. Это неприятно. Эго начнет сопротивляться. Ведь оно долго создавалось, а теперь надо направить внимание на себя и признать, что в кропотливо созданном есть ошибка. Но она есть. Она создана вами и может быть изменена только вами. Это работа, это больно. Легче менять не себя, потому что тогда работать нужно будет другим, не вам. Но других мы изменить не можем. Это не в наших силах. У нас есть только наше эго. Что бы мы ни говорили, мы не можем менять других, если это им не подходит. Мы можем изменить временно, обманув другого, но через время пружина разожмется, и мы станем врагами. А себя мы можем менять молча и никого не обманывать. Нужно только посмотреть вовнутрь, признать ошибку и перетерпеть, пока эго будет гореть и исчезать. Потом легкость и новая реальность. Мысли — облака. Вы — это небо. Мысли — облака. Облака ничего не могут сделать небу. Но когда они грозовые, кучные, темные, то может быть страшно. Даже может казаться, гроза вот-вот разорвет небо, а тучи останутся навсегда, но они пройдут. И даже если будет сверкать тысячу и одна молния, небу все равно. Небо неизменно, а тучи проходят. Небо есть небо. С тучами, грозами, облаками, звездами и без них небо просто есть, всегда есть. Оно то, в чем появляются и исчезают луна, звезды, облака. Небо первоначально, небо спокойно. Остальное пусть происходит во всем своем многообразии. Небо от этого только прекраснее. Будьте небом, смотрите на все, что происходит, но не вовлекайтесь. Мы постоянно во сне. Это только кажется, что не спим. Мы находимся в реальности считанные минуты из полных суток, остальное время — во сне. Происходит это так. Одна мысль захватывает наше внимание и несет. Потом другая перехватывает и несет в другом направлении. А мы, увлеченные этим представлением, даже не беремся задуматься, а реальность ли это? Или мы просто ушли в свои воспоминания или фантазии? Мы просто смотрим этот сон. Да, тело работает, но все остальное ничем не отличается от сна, кроме включенного тела. Это не реальность, а развивающаяся мысль в голове, сотканная из множества воспоминаний. А мы смотрим на нее увлеченно, смотрим, смотрим, смотрим, а потом — раз! — резкий звук сигнала автомобиля, тормозящей резины, и мы снова оказываемся в реальности всем своим вниманием, ведь сейчас тут происходит что-то более важное, жизненно важное. А то, как мы проехали пару километров, мы даже не помним, ведь были во сне, а тело ехало само. Не так ли? Проверьте сами на себе. Если это был не сон, то что? Где вы были? Других нет. Есть только вы, ваши чувства и мысли по поводу всего, что вошло через органы чувств. Вы что-то видите, слышите, трогаете. Если вы это чувствуете, то где грань между вашим ощущением и чем-то другим? Если есть что-то другое, то для вас это набор ваших же ощущений, и ничем другим это другое не может быть. Обратите внимание и проверьте, можете ли вы вообще что-либо как-либо воспринимать, кроме как через чувства. Боль в животе и шершавость стены здания мы воспринимаем через один и тот же механизм. Что-то в вас воспринимает эти два разных чувства. Наш мозг этот набор ощущений как-то обозначает. Один набор — стена, а другой — боль в животе. Но это одинаковый процесс чувствования и называния. Где тут разделение на тебя и внешний мир? Все один процесс восприятия. И это не отключить, это постоянный процесс. И нет ничего, кроме воспринимающего и воспринимаемого. Этот процесс — все, что есть. Он всегда есть, и нет ничего другого, кроме этого процесса. Его не остановить. Попробуйте, и вы поймете, что даже темнота и тишина воспринимаются. Контроль — это иллюзия. Мы не можем контролировать даже то, что считаем своим. Мы не можем контролировать дыхание, сердцебиение, кровоснабжение. Мы не можем контролировать, когда и какая мысль нас увлечет. Мы не можем контролировать то, какое именно чувство вызовет у нас тот или иной человек. Мы не можем контролировать время и пространство. Да, они разбиты на часы и километры, но иногда час кажется годом, а иногда мгновением. То же самое с расстояниями. Мы не можем контролировать погоду и курс валюты. Мы стараемся придумывать разные системы контроля. У нас даже как будто что-то получается, но на самом деле мы не знаем, в какой момент это все вообще может закончиться. Контроль нужен уму, чтобы чувствовать себя понятно и безопасно. Надо все объяснить, все измерить. Так создается иллюзия контроля. И пока она сохраняется, мы спокойны, ведь нам все понятно. Но новые ситуации в жизни, новые чувства, новые состояния здоровья постоянно дают нам понять, что ничто не спрогнозировать, ничто не поддается точному контролю. Проверьте мои слова на своем жизненном опыте. Стремясь за контролем и ясностью, мы не можем быть расслабленными постоянно, лишь в моменты, пока есть иллюзия, что все под контролем. Оставьте контроль. Полной ясности никогда не будет, как не было до сих пор. Оставьте и расслабитесь. Пусть жизнь течет, пусть тело живет. Вы тут ни при чем. Не верьте в иллюзию, что вы можете контролировать жизнь, мысли, организм. Вы можете только любить все, что с вами происходит, или бояться этого. Выбор за вами. Когда-то вы были никем. Когда-то мы и не знали, что мы — тело. Мы смотрели на него, а оно само хаотично двигалось, само научилось ходить, есть, говорить и так далее. А наш мозг все это объяснял. И тогда мы еще не знали, что это мозг все делает и объясняет. Просто сначала не было диалогов в голове, а потом они появились. Мы как-то научились называть все, что мы чувствуем. Мы что-то чувствовали, а потом мозг запомнил такие слова, как «нога», и мы поняли, что чувствовали ногу, и стали называть это ногой. А потом какое-то ощущение мы стали называть «стуком», а повторяющийся в области груди такого рода стук мы называли сердцебиением. Но от этого оно не перестало биться и не изменилось. Просто теперь называем этот комплекс чувств сердцебиением. Но мы даже сердце никогда не видели, а если бы увидели, то это тоже был бы набор чувств — запах, вкус, осязание, обоняние, звук, который мы назвали сердцем. Но нас в этом многообразии чувств никогда не было. А из-за того, что мозг сумел обозначить большое количество таких комплексов чувств звуками, мы тоже не появились. Мы лишь за этим наблюдали. А потом перестали отделять от себя самый близкий и частый набор чувств, назвав это собой — «я». Но из-за того, что эти чувства были часто повторяющимися, как и мысли, мы от этого не появились, мы просто решили, что это мы, также не имея власти над этим и управления. Например, вы ведь сейчас не знаете, где у вас зачешется тело или когда захочется пересесть. Но как только тело это сделает, вам покажется, что это сделали вы. На самом деле вы только зафиксировали привычные ощущения, но все же не появились. Но вы точно есть. Проверьте. Упражнение власти над собой. В завершении дня, можно перед сном, закройте глаза и не спеша отматывайте день задом наперед, вспоминая даже небольшие колебания в настроении, те моменты, в которых вы чувствовали себя не очень хорошо и вели себя не так, как хотели, под влиянием этих чувств. Также обращайте внимание на то, как что-то или кто-то возбудил в вас эти чувства. И обдумывайте эти случаи следующим образом, можно в письменном виде. Что произошло? Что я чувствовал? Что подумал? Как повел себя? Далее поменяйте эти чувства следующим образом, обдумав все по-новому. Прям представляйте это. Что я новый, осознанный, почувствую в следующий раз в похожей же ситуации? Что я новый, подумаю. И как я себя поведу в следующий раз в похожей ситуации? Проиграйте эту ситуацию по-новому несколько раз и переходите к следующей. Далее, когда наступит похожая ситуация, у вас уже появится выбор между старой и новой моделями поведения, которого раньше не было. Вам останется только выбрать. Ведите этот дневник осознанности месяц и обращайте внимание на изменения. Если хотите, можно вести дневник все время и меняться, меняться, меняться. Да, для этого нужно выделить время и выработать эту вечернюю привычку. Но это возможно, если вы действительно хотите изменений. Все именно для вас. Что бы ни случилось, если это попало в область вашего внимания, это для вас. Вы не контролируете, куда направится внимание в ту или иную секунду. Вы не знали и не планировали слушать этот текст. Вы не знали, когда именно он попадет на глаза, и более того, что будет озвучено в следующем предложении. Дослушаете ли вы вообще, или что-то отвлечет? Ваше внимание может быть направлено в каждую микросекунду только на что-то одно. И далее ум начинает это обрабатывать. От того, как это обработается, будет зависеть ваше настроение. Обратите внимание, что настроение ваше. Но это не вы. Настроение тоже попадает в поле внимания. И если вы переключитесь на что-то увлекательное, вы забудете о настроении, а потом снова вспомните, и оно появится. А может, настроение будет другим, но чтобы это определить, снова необходимо направить внимание на настроение, почувствовать его и осознать, изменилось ваше настроение или нет. Вы не знаете, что появится в поле внимания в следующую секунду, и вы не контролируете внимание, и даже если в голове появятся мысли «сейчас я направлю свое внимание, как это я не могу, вот же», то это уже будут мысли, на которые вы смотрите, но не вы. И если бы не эта аудиокнига, вы бы так даже и не подумали. То есть аудиокнига создала эти мысли, а потом они якобы немного направляли ваше внимание. А вы видели и эти мысли, и то, куда переключилось внимание. Поэтому не берите на себя слишком много. Расслабьтесь. Вы ничем не управляете. Вы наблюдаете. Если с вами случилось то или иное, это для вас, но не вы. Это именно ваша жизнь, и она что-то хочет сказать. Осознайте что? Осознайте себя. И страдания закончатся. Почему вы ищете другое? Когда вы закрываете глаза, вы остаетесь с собой. Почему вы не любите это? Почему вы ищете другое во внешнем, словно есть что-то лучше, чем то, что внутри вас? Лучше того, что остается, когда вы закрываете глаза и направляете внимание на источник внимания. Разве есть что-то ближе, что-то постояннее, спокойнее, что-то более глубокое? Нет, и не может быть. Проверьте мои слова, ищите где хотите, нет ничего ближе к вам, чем то, кем вы являетесь. Остановите поиски, перестаньте искать снаружи, в людях, в вещах, во всем, что желаете. Вы уже столько времени потратили на поиски, но не нашли полного удовлетворения от всего, что пропустили через себя, через себя, через себя, через себя. Вы и есть. То, что вы ищете, все проходит через вас. Кто вы есть? Кто все воспринимает, отпускает, а сам остается? Найдите это, осознайте. Просто закройте глаза и направьте внимание на внутреннюю тишину и ощутите то, что есть. А далее ищите сколько хотите, лучше ничего не найти. Но в этом вам надо хорошенько убедиться. Поэтому осознание не происходит быстро, но все пути ведут именно сюда. Поэтому время не важно. Важно то, что есть всегда. Все есть вы. Все вокруг — это вы. Все, что есть вокруг, вы можете пропустить через свои органы чувств. Больше с этим ничего не сможете сделать. Наша единственная возможность жить — чувствовать. Мы в моменте становимся тем, что чувствуем. Цветок мы чувствуем. Цветок — это цвет, запах, вкус, звук и осязательное ощущение. Это все в совокупности и есть цветок. Внимание считывает его и передает вам, а вы — то, что воспринимает. Вы — восприятие, поэтому вас нет. Цветок больше никак не существует для вас, кроме как набор ощущений. Вы — наблюдатель без формы и остальных параметров. Поэтому, когда вы чувствуете цветок, вы становитесь цветком, в том смысле, который я только что описал. Вы не чувствуете тело и мысли, когда сосредоточены на аромате цветка. Тело и мысли в это мгновение не к месту, есть только вы, чистое восприятие и цветок. Но как только вы переключите внимание на тело или ум, аромат исчезнет, а вы станете телом или мыслью. Просто следуйте за тем, что озвучено. Просто следуйте за тем, что озвучено. Переведите внимание на дыхание и чувствуйте, как входит и выходит воздух прямо сейчас, буквально 5 секунд. А теперь ощутите вкус языка и почувствуйте его структуру. Но не обдумывайте, чувствуйте без мыслительной деятельности, прямо сейчас. Теперь можете почувствовать температуру тела, а затем температуру воздуха. Как получается? Просто делайте, не думайте о правильности. 5 секунд. Теперь почувствуйте запах. Какой запах у вашей кожи прямо сейчас? Медленно вдыхайте аромат. Медленно. После этого можете на 5 секунд закрыть глаза и обратить внимание на мысли, которые прямо сейчас крутятся в голове. Попробуйте, а затем вернитесь к прослушиванию. Теперь, чувствуя и наблюдая за всем ранее сказанным, ответьте себе, только не спешите с ответом. Можно даже не отвечать точным термином, а просто осознайте для себя, кто все это сейчас чувствовал и за мной переводил внимание. Кто смотрел за тем, какие мысли создавал ум, за тем, как работало тело? Кто сейчас воспринимает эту аудиокнигу? Мысли, которые наблюдались, уже ушли, сейчас другие. Запах может измениться, если вдыхать что-то другое. Но с другой стороны внимания всегда кто-то есть здесь и сейчас, неизменный и постоянный, кто это все воспринимает. И нет ближе к тебе и постояннее, чем тот, кто воспринимает. Проверяйте сколько хотите. Себя найдете только здесь. Что такое благодарность? Благодарность — это не спасибо за что-то кому-то. Это медитация, в которой вы обращаете внимание на то, что вам уже дано, подарено жизнью безвозмездно, просто так. Вы можете ощущать, пользоваться этим, и это уже так много. Благодарность — это состояние, в котором вы замечаете, как и чем наполнена ваша жизнь, бесплатно и в неизмеримых количествах. Просто так у вас есть возможность ежедневно наслаждаться этим миром. Дуновение ветра не повторит ни один самый дорогой и сложный аппарат. Ничто и никогда не сможет передвигать такие объемы воздуха и делать их свежими. Никто и никогда не очистит столько воды для вас, сколько очищает природа. Ни одна графическая программа не сгенерирует такие красивые и настоящие цвета, какими обладает закат. Ваш организм работает сам. Этот биоробот подарен вам просто так, работает сам. Ваше участие не нужно, просто пользуйтесь. И это только одна десятимиллионная от всего, что есть в существовании. Есть ли что-то более ценное, более красивое, более необходимое? Благодарность — это состояние постоянного осознания этого изобилия и возможности всем этим наслаждаться. Как следствие, постоянное чувство радости и восторга. Состояние благодарности — это и есть счастье. Мысли и реальность. Нет ничего настоящего, кроме этого момента. Этого запаха, этого звука, этих слов, которые вы сейчас слышите, этого вкуса во рту, этого чувства соприкосновения с книгой или гаджетом и мыслей по этому поводу. Далее все становится архивом, памятью. Буквально через микросекунду эти ощущения стали памятью, то есть мыслями, вы уже их можете только вспомнить. А настоящее ощущение только в моменте, сейчас. Мысли, которые озвучены в этой книге, тоже настоящие, ведь сейчас любая мысль настоящая. Если вы ее услышали, то она может быть только сейчас. Но мысль — это лишь память о чувствах, слепок. Да, слепок настоящий, но слепок — это лишь слепок, он не может быть оригиналом. Поэтому, когда вы думаете о чем-то, это по-настоящему здесь и сейчас. Только оригинала в слепках вы никогда не найдете. Думая, вы ищете в копиях. Чувствуя, вы в контакте с оригиналами, которые исчезают моментально. Если хотите настоящего, оригинального, просто чувствуйте и не думайте. А как только подумали, значит, вы уже смотрите на копии. Тоже хорошо, но не так вкусно, как настоящий момент. И помните, если ваше внимание на что-то направлено, значит, вы уже не объект наблюдения, вы наблюдатель. То, что невозможно отпустить. Вы можете познакомиться с собой, только когда отпустите все, что можно отпустить. Мысли, чувства, звуки, ощущения. Отпустить — значит не касаться их временно вниманием, не касаться ничего. Тогда, когда все отпущено, остается что-то, что невозможно отпустить. Что-то, что свидетельствует факт отпускания. Все отпущено, и вы точно можете сказать это. Значит, кто-то это зарегистрировал, кто-то или что-то все равно остается. Этого невозможно коснуться и одновременно невозможно не замечать. И даже если вам покажется, что смогли отпустить, то сразу возникает вопрос, кто понял, что получилось отпустить? Всегда остается то, что не отпускается. Оно просто есть. Другого об этом не сказать. Это нельзя потерять, это невозможно игнорировать, это невозможно забрать, поцарапать, закончить или начать. С этим невозможно что-либо сделать. Нет ничего постояннее и ближе к вам. Если есть, найдите. Если найдете, то осознайте сразу и того, кто нашел. Всегда остается кто-то, даже когда ничего нет. Этот кто-то и есть вы. Чувства — это гости. Эмоции приходят и уходят. Некоторые не сильные, вы просто их чувствуете. Некоторые посильнее, и вы почти начинаете что-то делать под их влиянием. А есть такие, которые невозможно терпеть, и вы начинаете что-то предпринимать, чтобы они стали меньше, не доставляли такого дискомфорта. Любая эмоция или чувство — это не вы. Она пришла к вам и уйдет от вас, а вы останетесь. Не вы к ней пришли, а она. Вы можете без нее, а она без вас нет. Так почему вы ее боитесь? Почему бежите от нее? Почему что-то делаете под ее влиянием? Попробуйте оставаться в спокойствии и не сопротивляться, а расслабиться. Пусть она делает все, что хочет. Что она сможет? Проверьте хоть раз. Не со слабой эмоцией, а с той, которую терпеть раньше не могли, из-за которой всегда что-то совершали. Не делайте, не бегите и не сопротивляйтесь. Вы тут были и до нее, она гость. Просто расслабьтесь каждой молекулой и наблюдайте, может ли она что-то вам сделать, когда вы тотально расслаблены. Даже не думайте пальцем пошевелить, бездействуйте. Наблюдайте, наблюдайте до самого конца, пока она не начнет уходить. Смотрите прямо на нее, но ни на грамм не напрягайтесь. Тогда не придется терпеть. Это уже не терпение, а наблюдение. Так, раз за разом, вы осознаете, что всегда были дома. Вы — хозяин. А любые чувства и эмоции — лишь гости, которых вы избегали, но которые вас и поцарапать никогда не могли. Совсем скоро, осознав это тотально, вы будете за ними наблюдать, как за резвящимися детьми, с легкой улыбкой, и всегда будете оставаться хозяином. Кто такой я? Одно из самых употребляемых слов — слово «я». Мы его часто говорим и как будто понимаем, про кого мы говорим. Но кто ты? Кого вы имеете в виду, когда говорите «я»? Тело? Но оно работает автономно от вас. Не трогайте его, и процессы будут происходить сами по себе. Вы не найдете себя ни в одной клетке тела. Можете поискать, проверить. Имя? Но это просто имя. Не трогайте его или забудьте, вы останетесь. Может, мысль? Но она тоже пройдет, а вы останетесь. Нет и там. Так где вы? Не спешите с ответом. Лучше поищите, и когда найдете, остановите поиски. Но если не найдете, продолжайте. Продолжайте, пока не найдете. И прямо сейчас вы можете заметить, если ищете, что вас нигде определенно нет, но ощущение, что вы есть, однозначно есть. Если не искать, то все равно вы будете. И если не называть вас вообще никак, вы все равно будете. Вы есть. Что, если остановиться на этом? Ведь вы это чувствуете? Да, определенность, время, координаты нужны вашему уму, но если не искать, разве вас не будет? Вы есть. Я — это ощущение «есть». Остальное — слова. И ни одно из них не скажет точно о вас. Они будут только описанием того, что не описывается, но точно чувствуется. Эго — это образ. Мы создали образ себя. Там, за образом, точно есть кто-то, кто осознает и себя, и то, что сейчас он не настоящий. Иногда этого образа словно нет, но также иногда, особенно в обществе, он появляется. Вы можете это чувствовать. Это очень тонко, это напряжение едва заметно, но оно есть. И проявляется через измененный голос, избирательность в словах, жестах, осанке, выражение лица, чувство важности и так далее. Образ практически отсутствует, когда вы один дома. Но как только вы оказываетесь в обществе, вы меняетесь, сильно или нет, но точно меняетесь. Появляется напряжение, потому что надо поддерживать образ. Образ — это эго, набор мыслей о себе. Но образ не может являться вами. Он вас прячет, он забирает энергию. И чем более бронированный, сложный образ, тем больше уходит энергии на то, чтобы его поддерживать. Тем больше страха, что он слетит, и вас увидят таким, какой вы есть. Это самая большая иллюзия — верить в то, что кому-то ваш образ нравится больше, чем вы. Ваш образ, наоборот, отталкивает, так же, как и вас, образы других. Нет ничего прекраснее вас настоящего. Но вы в это не верите, вам страшно в это поверить и снять образ, вам нужно убедиться в полной, но иллюзорной безопасности, иными словами, очень доверять и поверить, что примут без образа. Вы так отточили этот образ и так давно с ним, что он уже кажется неотделимым, но вы точно знаете, что это не вы. Вы легче, спокойнее, расслабленнее, и хотите любить и не бояться, доверять и не оглядываться. Так можно жить, вы не умрете. Эта легкость и свобода стоят того, чтобы пройти через страх, скинуть образ и быть собой. И это особенно важно сделать там, где страшнее. Что вас околдовало? Нет смысла зависать на том, что не нравится. Я сейчас не про ситуацию, людей или обстановку. Я про то, что вы наблюдаете в себе и не можете отвлечься. Вы видите негативные чувства, но это не вы. Вы видите мысли, которые мучают, но они тоже не вы. И то, и другое пройдет. Так было всегда. Но в моменте, когда смотрите на них, вы даже не осознаете это, а просто как заколдованный смотрите и не можете отвлечься. Так сложилось, что именно в этот комплект мыслей и чувств вы очень поверили. Просто забыли, когда это было. Но не помните сам момент того, как околдовались. А произошло это примерно так. Появившись на свет, вы были чисты и наблюдали. Но так как вам надо пройти этот путь под названием «жизнь», в поле вашего внимания впервые начинают появляться разные чувства, и их начинает объяснять ум. Вы за этим наблюдаете и принимаете все на свой счет. То есть начинаете считать себя тем, что видите, и тем, что надумал по этому поводу ум. Так вы околдовались. Если приходит какое-то негативное чувство, например, страх, ум придумывает этому название, например, ненужный, а потом придумывает, как этого избежать, то есть стать нужным. И начинается побег от того, чем вы не являетесь, но так как смотрели на это, подумали, что это и есть вы. Как если бы подошли к зеркалу и смотрели на отображение себя же. Но то, что вы увидели в зеркале, не вы. Вы даже не зеркало, а тот, кто смотрит. Не осознав это вовремя, начался побег от негативных чувств к позитивным, а точнее, от негативных определений ума к позитивным. И в этой гонке был забыт тот, кто начал бежать. Но сам бег без того, кто бежит, не имеет значения. Да и бежать-то не от чего. Это все было придумано умом, а чувства всегда были приходящими и уходящими, и ни разу даже не поцарапали вас. Они не страшны. Пришла пора осознать себя и расколдоваться. Остановить бег от иллюзии и спокойно пойти по жизни, наслаждаясь ею, а не избегая. А может, пора не пришла, и нужно еще больше устать. Но так или иначе, усталость придет, и придется задуматься о бегущем. Вы никогда не спите. Вы не спали, а просто не видели снов. И вы об этом знаете. Вы точно знаете, что не видели снов. Кто-то это зафиксировал. Значит, кто-то не должен был спать, чтобы сказать, что снов не было. А что было? Была темнота, и время шло быстро. Но кто это знает и откуда? Кто-то оставался, когда тело спало. И если ум не спит и показывает какие-то картинки, это называется сном. И он видится, пока тело спит, но тот, кем он видится, не спит. Кто тот, кто знает, был сон или нет? Кто фиксирует, быстро шло время во сне или медленно? Не ищите ответа, ведь любой ответ будет придуман, то есть также увиден вами, и вы снова окажетесь смотрящим. Не ищите ответа, просто осознайте, что есть тот, кто никогда не спит, кто всегда наблюдает. О ком говорят астрологи? О ком говорят тарологи, астрологи, нумерологи и другие ологи, когда вы к ним обращаетесь? Они произносят разные факты из вашей жизни, и если эти факты совпадают, вы удивляетесь тому, как все точно. Откуда он мог это знать? И возникает желание узнать еще больше. Но о ком они говорят? И откуда вы знаете, что то, о чем говорит какой-либо олог, совпадает с чем-то? Откуда у вас самого эти данные? Кто их знает? Ведь просто данные, выданные ологом, ничего не значат без вашего подтверждения. Вы решаете, то или не то, говорит олог. Это он смотрит с ожиданием на вас и хочет услышать подтверждение, прав он или нет, а не вы на него. Ведь он пытается описать что-то как можно точнее. Но что он пытается описать? И к чему ближе? Где оригинал? Кто оригинал? Ни один расклад ни одного олога ничего не будет значить, если его не с чем сравнить. Нужен первоисточник. Все, что рисует специалист, ждет подтверждения от того, кто знает оригинал. Оригинал — это вы. Но вы смотрите на копию, удивляясь тому, как она похожа на оригинал, игнорируя сам оригинал. Вы смотрите в зеркало, удивляясь тому, как красиво отражение, но забываете о том, что вы есть то, благодаря чему это изображение возникло. Вы — оригинал. Вы все знаете, только игнорируете себя, пытаясь найти среди копий, которые рисуют другие себя, и постоянно остаетесь не до конца удовлетворенными, потому что невозможно удовлетвориться копией, когда знаешь оригинал. Даже плохо — хорошо. Мы хотим хорошего, позитивных эмоций, радости, восторга. Мы стремимся к этим чувствам, там классные ощущения. Да, они временные, но классные. Поэтому наши действия так или иначе направлены в сторону позитивных эмоций. Мы определяем эти состояния как что-то хорошее. Мы также не хотим плохого, то есть состояние, где негативные эмоции, злость, грусть, обида. От этого неприятно. Да, они тоже временные и проходят, но неприятно же. И когда грусть проходит, мы чувствуем, что становится хорошо. Пусть даже не так хорошо, как в восторге, но без грусти ощущается как хорошее состояние. А когда восторг заканчивается, начинается спад, и тот спад неприятен. Этот спад хуже, чем подъем от грусти. Такие качели. И в этих качелях есть тот, кто стремится или избегает. Тот, кто все это чувствует. Тот, кто катается на этих горках. А как ему? Если он обратит внимание на себя, возможно, он осознает, что эти горки для него. Эти горки прекрасны, потому что дают разные ощущения. Но эти горки не зависят от него, а он от них. Они отдельны. Как только тот, кто чувствует эти горки, осознает это, плохое и хорошее исчезнет и превратится в интересное кино под названием «Жизнь». Вы ни на что не влияете. Если вы перестанете что-либо делать, все будет происходить само собой. Солнце будет также вставать и садиться, также будет меняться температура в комнате. В какой-то момент ваш желудок захочет есть, и тело отправится за едой. Потом ваш организм захочет спать и уснет. Будут возникать и исчезать желания. Какие-то будут реализовываться, какие-то нет. Ни на что из этого вы не можете влиять. Расслабьтесь. Вы ни на что вообще не влияете. Нам кажется, что все эти процессы в организме, в чувствах, в уме — это мы и есть. Но это только процессы. Они происходят сами. Вы им не нужны. Сначала само собой появляется чувство. Вы его не заказываете, у него нет расписания. Потом мысль, может быть, и в обратном направлении. Затем ваше тело реагирует и действует. Где тут вы? Вас нет, но вы точно все это заметили. Ни мысль, ни тело вас не спрашивали и справились сами. Вы это ощутили, как и дыхание, которое происходит прямо сейчас без вашего участия. Но вы безучастны, вы свидетель. Поэтому расслабьтесь, примите, пусть все происходит само собой. И если сейчас в голову пришла мысль «так, я могу стать овощем», то это только мысль. Вы ее не контролируете, вы ее не заказывали. Она уйдет, а вы останетесь. Вам не показалось. Это страшно — осознать снова то, что забыл очень давно. Отчего отвлекся на жизнь? Ведь признать, что вы все это время были, но не замечали себя, может быть больно. Вы смотрели куда угодно, но только не внутрь. Ваше внимание было направлено на что угодно, но вы не задумывались даже о том, кто же его направляет, кто на другом конце. Это ощущение из детства, похожее на «я особенный», на мысль «а вдруг это все для меня?». И с тех пор началось увлечение всем внешним. И был забыт тот, для кого это все. Забыт, но всегда был. Был и помнит все. Был и прошел через все. Внимание было направлено вовне. Но внимания бы и не было без того, для кого это все происходит. То чувство из детства осталось, вы это знаете. Вы это чувствуете и прямо сейчас, если закроете глаза и направите внимание вовнутрь. Вы поймете, что это всегда было с вами. Все было действительно для вас. Это чувство из детства было реальным. Иначе как оно существует до сих пор? Существует здесь и сейчас. Все изменялось, исчезало, а оно осталось. Вернитесь к нему и не забывайте о нем. Осуждать или понимать? Что бы ни сказал вам человек, это его видение, это его концепция. Он так же, как и вы, ее когда-то приобрел, теперь смотрит через нее на мир. Так же, как и вы, родился без представления о мире и, будучи младенцем, день за днем, месяц за месяцем, впитывал то, что его окружало. Все слова и поступки родителей, за которые он не отвечает, случаи в жизни, место, в котором он жил и не выбирал, погода, друзья, учителя и так далее. Все это образовало его картину мира. Хорошая она или нет? Лучше она вашей или хуже? Как это возможно оценить, если базовые обстоятельства не выбирались, они уже были и только принимались? А следующие жизненные выводы формировались, опираясь на то, что уже немного накопилось в опыте, по-другому не работает. Ведь чтобы понять, что это яблоко красное, надо уже до этого знать, что такое красный цвет. И это нормально, что наши картины мира так отличаются, как отличаются друг от друга листья на деревьях. Так устроено. Нереальные одинаковые точки зрения во всем, ведь даже на рожденных близнецов влияет тысяча и один разный фактор. Например, одного покормили первым, а другого — вторым. Один смотрел, другой ел. У одного молоко в бутылочке было теплее, у другого — прохладнее, и так далее. Но мы так привыкли осуждать, не соглашаться и отрицать другие точки зрения, словно только мы из миллиардов людей выросли в идеальных, божественных условиях, а остальные специально совершили ошибку и пошли против Бога. Как они только посмели вырасти не в тех условиях и обстоятельствах? Могли же, как мы, как полагается. Осуждение кого-либо — это абсурд. Никто никогда не сможет выбрать условия жизни первых 7 лет. А это фундамент, на котором основывается остальное последующее поведение человека. Осуждая кого-то, мы превозносим свои условия становления, которые не зависели от нас, над условиями становления другого. Все, что мы можем, уже будучи взрослыми и осознанными, — понять, почему так.